Это у тебя-то нет таланта. Ты такая у нас умная. Кто это распространяет про меня нелепые слухи, папа? Ой, Мариша, ты меня пугаешь. Учусь у своей дочери никого, ничего не бояться. Слава богу, ей не было еще в ее жизни чего бояться. В 49-м году рожденная. Это вы с Сеней слабые. Войну пережили детками. Сенька меня осуждает? Да за что? Это же его любимая тема. Ложные престижные ценности, Москву наводнили бездарности, обладающие пробивной силой, интеллигенция потеряла свои устои. Он у нас злой, наш Семен. Да ты что, Мариша, он добрый, и тебя он любит. И знаешь, как будет рад, если ты тут счастье свое найдешь. Найду-найду, Поля. У меня тут все получается. Наверное, я из тех, у кого она есть, это самая пробивная сила. И чего на себя человек наговаривает? Полечка, я же себя хвалю. Пробивная сила — это прекрасно. Нынче люди такие в моде. Прутся такие на широких гусеницах, земля трещит. Во все времена, Мариша, такие были. Вот мой бывший свекор. Рабочих с поверхности снимал, чтоб дом ему выложили. И стоит себе, смотрит на них, как чурка с глазами. Не стыдно? Поля, в порядке бреда. Осталась бы ты со своим Василием, ездила бы сейчас в машине. Была бы жена ответственного. Полина ничего не ответила. Пошла к раковине мыть посуду. «Молчишь?» — Мариша прижалась к ее спине. «Ты права, Поля. Человеку только человек нужен. И музеями, театрами, да теплым сортиром его не заменишь. И даже машиной. А наш папка лучше всех. И ты тоже». «Ну вот и похвалились», — сказала Полина, ставя в сушилку кофейную чашку. «Ты скажи, что тебе сделать?» Хочешь, накручу домашних котлет. Я у тебя видела и перчик, и чесночок, а лук я теперь в фарш пережариваю, гораздо лучше получается. Котлеты нежнее. Бывший шестидесятник Вовочка, а ныне редактор газеты Владимир Царев, сел в машину по обыкновению, не поздоровавшись с шофером. Узкий восточный глаз Умара полоснул по нему из смотрового зеркальца. Царев про себя улыбнулся. Не любит его Умар, все время сравнивает с предшественником. О, хозяин! Во, хозяин! Золото не человек, а алмаз! Сравнивает и распаляется от сравнения. Царев знал кратчайшее расстояние к сердцу Умара и в сущности мог его покорить. В любой момент мог, но не хотел. Отношение к шоферу было звеном в строго продуманной цепи его отношений к людям вообще. И измени он одно, придется менять другое и третье. А зачем? То, как он относится к людям, выверено, продумано, из теории перешло в практику, никогда пока не подводило, так что не дождется Умар, чтоб Царев сел не сзади, а рядом и первым делом спросил, как здоровье казанской столетней Умаровой бабушки. И предшественника Царева, надо полагать, бабушка не волновала. Но тот играл в демократа. Это был его стиль – быть любимцем народа. Не конструктивный стиль, если не сказать больше. Быть любимцем накладно и для дела, и для самого себя. И бить на это может человек или слабый, или не очень умный. Он, Царев, и сильный, и умный. И если еще раз Умар в сердцах так вот затормозит, надо будет его заменить человеком менее эмоциональным и менее любящим своих престарелых родственников. От резкой остановки Царев чуть не уронил неуклюжий сверток, который держал на коленях. Это был подарок Марише. Грузинская чеканка — авторская штука, красивая и дорогая. Он полагается на вкус Ирины, он у нее безошибочный. Теплое чувство к жене приятно заполнило сердце. Уже скоро 20 лет, как он гордится женой. Как она искала эту чеканку, как упаковывала ее, как сама отказалась ехать на новоселье, как подставила ему для поцелуя гладкий висок. Все было и просто, и умно.